Глава 8. Еще больше странностей. Осень, как и положено благородному времени года, принесла с собой усиленный ветер, поднимающий в воздух багровые листья, золотые закаты и барабанящий дождь. А еще осознанное понимание, что артефакт сестры так и не найдут. Ведь совершенно очевидно, что найти то, чего попросту нет, невозможно. Несмотря на заметное похолодание, солнечные лучи все же продолжали согревать жителей дома Кейкрас-1, стойко пробиваясь среди потемневших туч. Дом словно оживал в такие моменты, озаряя то небольшое пространство во дворе и окрашивая скалы пестрыми красками. Иные же миры меняли не только свою погоду и окружение, но и настроение сестер Стрэтфорд. Продолжая изо дня в день изучать, путешествовать и искать разломы, Вэл с Эл не теряли надежды однажды открыть дверь и найти родителей. Менялось и возвращение из иных миров. Эмоции, что обычно градом обрушивались, сжимая грудную клетку в тиски, а голову разрывая на мелкие кусочки, с каждым таким возвращением становились более сдержанными и менее яркими. И теперь, переступая порог волшебной двери в комнате зеркал, сестры тратили куда меньше времени на восстановление. Этой ночью за окном особенно сильно стучали капли дождя, словно сама осень начала сходить с ума и решила все свои права заявить прямо над крышей загадочного дома. Лежа с открытыми глазами и рассматривая потолок своей спальни, Эл никак не могла заснуть. Она заглядывала к сестре, намереваясь ее разбудить, но в последний момент передумывала. Ворочалась из стороны в сторону, следила за тенями, играющих на стенах комнаты. Сидела на подоконнике, разглядывая водяные узоры на окнах. И ни одно из этих действий не помогло притянуть сон. Спускаясь в гостиную, Эл возлагала свои надежды на камин, что всегда успокаивал, и, решив наблюдать за тлеющими угольками с приятным тресканьем, уселась в кресло сестры. В доме было темно, и лишь квадратные полоски лунного света немного освещали гостиную. Приглушенное от гаснущего камина теплое сияние почти погасло. По окну ручьями текла вода. Шум ветра пробивался в стойкую тишину дома, и Эл, безмятежно плавающая в своих мыслях, внезапно замерла. Та мысль, что неожиданно пришла в голову, заставила посмотреть по сторонам, словно кто-то мог ее услышать. Стараясь не шуметь, будто в этом была необходимость, она поднялась с кресла и, крадучись, приблизилась к кухонному шкафу, створки которого скрывали узкий коридор. Ее сердце стучало так сильно, что казалось, оно могло разбудить всех наверху. С волнением Эл открыла дверцы и взглянула на секретную лестницу. Еще месяц назад, каким бы сильным желанием подняться в комнату зеркал у Эл не возникало, она бы ни за что не стала этого делать по той простой причине, что попросту боялась бродить ночью одна по загадочному дому, хранившему столько секретов. Сегодня же Эл не страшно было даже остаться наедине со всеми зеркалами, висящими наверху. Поднявшись и открыв еще одну тайную комнату, Эл глазами искала лишь одно зеркало, которое ее волновало. Зеркало, чья рама напоминала солнце. Прислушавшись, не проснулся ли кто, Эл подняла его и осторожно повесила на дверь. Теперь, когда ее разделяло с заветным иным миром 294 только несколько действий, Эл задумалась. Ведь именно этот мир стал ее навязчивой идеей, и даже за 2 месяца она так и не перестала представлять его в своих мечтах. А что, если это какая-то ловушка, и мир не отпустит ее, стоит ей только войти в него? И сестры не будет рядом, и даже этого индюка Джека. Она прекрасно представляла, что ей сказала бы в таком случае Вэл. «Это самая бестолковая идея, Эл. Даже не думай делать этого. Что сказал Джек? Возвращаться в изученные миры запрещено». Разумеется, Эл понимала, что сестра была бы права, отговаривая ее от данной затеи. Но внутренняя невидимая сила тянула заглянуть по ту сторону двери еще раз. И потом, — успокаивала себя Эл, — она же всего на минутку туда заглянет. Зайдет и сразу выйдет. Сомневаясь еще одно мгновение, словно давая возможность кому бы то ни было остановить ее, Эл приложила руки к отметкам на двери и отошла в ожидании. Зеркало заволновалось, и дверь открылась, освещая полутемное помещение своими сине-изумрудными огнями и представляя взору серебристую дымку. Обернувшись назад, Эл кивнула сама себе и шагнула в иной мир. Он был таким, каким она его запомнила. Яркие краски ослепляли, а спокойствие разливалось по венам, растворяя тревожность и сомнения. Никаких мыслей, никаких страхов. Она здесь. Безграничные ослепляющие поля, украшенные разноцветными растениями, ярко-желтое небо и проплывающие мимо нее приветливые цветы. Сделав несколько шагов вперед, Эл огляделась по сторонам. Сейчас, когда у нее не было конкретной цели искать разломы, ей просто хотелось здесь находиться. Эл шла вперед, определенно чувствуя, куда идти. Где-то в подсознании у нее маяком пульсировало понимание, что не стоит уходить слишком далеко, и в скором времени стоит вернуться обратно. Но все же она шла и шла, будто где-то там ее точно что-то давно ждет. Минуя очередное разноцветное поле с салатовыми холмиками и с растущими на них группками цветов, Эл увидела перед собой небольшой островок, плавно покачивающийся в воздухе. На нем величественно раскинул свои огромные лепестки кроваво-красный цветок, похожий на мак. Это был он из ее сна. У нее перехватило бы дыхание, будь в этом мире возможность чувствовать. Эл поднялась по ступенькам из маленьких фиолетовых цветочков на островок и села в желтую середину, обрамленную черными пушистыми пыльниками. Вот оно, то, что она искала. То, из-за чего ее так сюда тянуло. Эл так провалилась в собственные ощущения гармонии и какого-то облегчения, что не сразу заметила, как островок закачался и стал подниматься вверх, открывая на рассмотрение все многообразие этого мира. Крупные двухслойные лепестки медленно опускались и поднимались, как крылья гигантской птицы. Эл чувствовала сладкий запах меда, такой стойкий и густой, что послевкусие оседало на языке. Когда островок, благодаря взмахам цветка, оказался высоко, Эл тут же заметила под собой сотни таких же платформ, парящих над землей со своими цветками-царями. Ни одного похожего, ни одного повторяющегося. Шоколадные, малиновые, пурпурные, даже черные и золотые цветы парили в воздухе. Наблюдая за особенно красивым, окрашенным в странное сочетание красок, Эл следила за плавным покачиванием неровных лепестков. Ярко-синяя сердцевина, аккуратно переходящая в фиолетовые оттенки у основания и перетекающая в персиковые бархатные цвета, сияла и переливалась. Царственный цветок взмыл в воздух и остановился неподалеку, присоединяясь к таким же островкам. Где-то над головой послышалось жужжание. Вначале отдаленное фоном, затем все сильнее и сильнее, нарушая столь долгожданный покой. Поморщившись от назойливых звуков, Эл подняла голову к небу. И будь у нее возможность, она упала бы в обморок от увиденного. Небо, до этого висевшее над головой неподвижной гладью, теперь ходило ходуном, создавая волны и пропуская шмелей. Настоящих, гигантских, мохнатых шмелей. Их мощные челюсти-жвалы опасно поблескивали, словно отполированные. Один за другим они разлетались, каждый по своим островкам, к своему цветку-царю. Садились, как и Эл, в самую середину, и бутон закрывался, скрывая их внутри. «Ах, вот для чего островки поднимаются вверх! Это же обед для шмелей!» Вслух догадалась Эл, с жадным интересом наблюдая за открывшимся представлением. Но Эл не учла лишь одного. На одном из таких обедов сейчас сидела она сама. То самое внутреннее чувство, что маячком подсказывало возвращаться, сейчас неистово било тревогу. Подсознание всеми силами пыталось сопротивляться данной возможности чувствовать только спокойствие. Эл перегнулась вниз, увидев под собой огромное расстояние. Прыгать не было вариантом к путям отступления. Пустая голова совершенно не хотела работать. Ей хотелось сидеть и наблюдать за иным миром. А шмели летали, выбирая себе пристанище, и ее прекрасный маг не стал исключением. Мохнатое чудовище приближалось, подергивая толстыми усами. Жужжание усиливалось, густой аромат становился навязчивым, а Эл сидела, скрестив ноги. Словно почувствовав, как гигантский шмель, вытягивая лапы, почти подлетел вплотную, царь-цветок замер, готовый принять у себя еще одного посетителя. Махнув пару раз рукой перед лицом, будто это могло избавить ее от надоедливых звуков, Эл поморщилась в очередной раз, только уже от настигнувшей ее тени. Снова инстинктивно перегнувшись, Эл глазами искала что-то. Что-то, что могло ее подтолкнуть спасаться, уходить, убегать. Те самые небольшие цветочки, что служили своеобразной лестницей, натолкнули Эл на мысль. Не оформившуюся, не до конца цельную. Но этого хватило, чтобы она поднялась на ноги и, почти не осознавая, что делает, спрыгнула на один из них. Балансируя на одной ноге, Эл быстро перепрыгнула на другой. И так, один за другим, она спускалась вниз. И, оказавшись на земле, Эл, прикрывая рукой глаза, посмотрела наверх. Исполинских размеров шмели своими жирными полосатыми черно-желтыми тельцами опускались на островки и исчезали внутри. Вот и ее кровавый маг скрыл в себе своего истинного гостя. Эл вздохнула. Словно утолив собственное желание и любопытство, она шла обратно. Если бы Эл не рассматривала так внимательно яркие цветы, останавливаясь около них и поглаживая, если бы Эл могла обернуться и на секунду взглянуть на небо, то она бы точно заметила, как за ней следят несколько пар черных, как ночь, глаз. Оказавшись дома, Эл поняла, какую ошибку совершила. Сердце готово было разорвать грудную клетку, и, не устояв на ногах, она рухнула на колени, зарываясь руками в волосы. Эл боялась даже думать о том, что могло произойти. Ее трясло, а воздух вырывался рваными выдохами. Наконец, отдышавшись, на ватных ногах, дрожащими руками, Эл сняла зеркало и отнесла его в тайную комнату, стараясь поскорее спрятать его. Она не понимала, каким чудом смогла выбраться с того островка, ведь ее даже не волновала перспектива быть съеденной одной из этих ужасных огромных тварей. Нет, больше Эл точно не собиралась одной открывать иные миры. Все еще дрожа с головы до пят, она быстро вернулась в свою спальню, забираясь на кровать под одеяло. Эл поклялась себе, что ни за что на свете не расскажет об этом сестре. Узнай, Вэл, какой Неосознанный ужас творится в самом спокойном мире, от которого в реальном кровь стынет в жилах, сестра, скорее всего, замок повесила бы на дверь. Самой настоящей глупостью являлось идти туда одной. Тем более, что Эл совершенно не могла испытывать нужные в тот момент чувства. Но с другой стороны, вдруг подумала Эл, будь у нее возможность осознать, прочувствовать настоящий страх, вряд ли она смогла бы выбраться живой. Даже сейчас, лежа в безопасности своей мягкой постели, Эл, словно парализованная, боялась пошевелиться. Уснув только под утро, Эл чувствовала себя разбитой и несчастной, когда Вэл пришла ее будить. «Ты что, всю ночь не спала?» — слишком бодро и звонко спросила Вэл, прищурившись, разглядывая сестру. «Дождь мешал», — вяло ответила Эл. У нее не было сил даже на то, чтобы почувствовать вину за ложь. «Успокаивающе, между прочим», — протянула Вэл. Ее приподнятое настроение действовало Эл на нервы. «Дождь, я имею в виду. Что ж, жду тебя внизу». Как только за Вэл закрылась дверь, Эл выдохнула и поплелась в ванну. «Доброе утро, сестрички!» Еще один необоснованно радостный голос наполнил кухню. «Сегодня я уезжаю в созвездие по делам, так что полдня можете заниматься чем хотите». «Вот уж спасибо, разрешил», — пробубнила Эл. Пропустив мимо ушей недовольство Эл, Джек взял с собой пару бутербродов и вышел из дома. «Чем займемся?» — спросила Вэл, склонив голову на бок. «О, Эл прекрасно знала эту особенность своей сестры. В данный момент Вэл пыталась прочесть Эл, понять, что с ней сегодня не так. И в этом на самом деле ей не было равных. Она, как идеальный инструмент, умела замечать самые мельчайшие детали — изменившийся голос, мимику, движение тела, и безошибочно вытаскивала наружу все секреты. Обычно Эл восхищалась данным умением сестры, но сегодня она действительно была не в том настроении, чтобы играть в эту игру. «Я правда не выспалась. Ночка выдалась бессонной», — ответила Эл, разглядывая пустую чашку в руках. «Еще чая?» «Нет, спасибо». «В таком случае...» «Я поднимусь в комнату зеркал». Беззаботность в голосе Вэл привлекла внимание, и Эл тут же вскинула голову. «Что? Зачем?» И это оказалось ошибкой. Ведь именно в этот момент Вэл прищурилась и подалась корпусом вперед над столом. «Выбирать нам зеркало с иным миром, Эл. Какие-то проблемы?» «О, нет! Нет, конечно!» Эл улыбнулась и встала. «Я присоединюсь к тебе чуть позже, когда уберу со стола». «Конечно. Встретимся там». Вэл кивнула, задержав на Эл взгляд дольше положенного, но все же молча ушла. Покачав головой, Эл вынуждена была признать, что если Вэл не оставит ее в покое, то она не сможет долго скрывать свой дикий поступок с путешествием, и тогда точно не миновать скандала. Как только Вэл ступила на первую ступеньку узкого коридора, замерла, уловив боковым зрением движение. В зеркале, что висело самым первым, прокатился луч света. Но как только Вэл внимательно взглянула на него, наклонившись вперед, все исчезло. Она отступила назад, затем спустилась и вновь поднялась. Отвернулась и резко повернулась обратно. Однако зеркало оставалось неподвижным и темным, не показывая даже ее собственного отражения. Можно было бы все списать на игру света или воображения, но сомнения, что успели пробудиться, стойко нашептывали, что все не просто так. нерешительно протянув руку. Вэл коснулась зеркальной поверхности, словно могла почувствовать что-то, кроме холода стекла. Зажмурившись и потирая переносицу пальцами, Вэл пыталась придумать логичное объяснение тому, что уже в который раз что-то в нем видит. Дом, полный странностей и секретов, хранивший в себе бесчисленное количество зеркал с иными мирами, не должен уже удивлять внезапно появившимися бликами. Кивнув самой себе, Вэл поднялась наверх. В конце концов, в зазеркалье находились целые вселенные, живые и настоящие. В квадратной комнате горели лампы, и Вэл пришлось их погасить. Затем она заметила открытую потайную комнату и вздохнула. Должно быть, Джек стал совершенно рассеянным, раз начал забывать такие элементарные вещи, как закрыть за собой дверь или выключить свет. Но эта мысль покинула ее, как только она вошла в комнату и огляделась. Вроде бы все лежало на своих местах, но что-то было не так. Стопка зеркал, что они уже проверили, сдвинута, а некоторые и вовсе лежали в стороне. «Вэл!» Вэл повернулась на голос сестры. «Я здесь!» — откликнулась она. «Почти выбрала нам иной мир!» Присоединившись к сестре, Эл глазами блуждала по зеркалам, выискивая, какое бы ей выбрать, и очень стараясь не смотреть в сторону того, что еще этой ночью было открыто. «Эл, слушай, я хотела у тебя кое-что спросить». Вэл выглядела задумчивой и слегка неуверенной. Сердце Эл ёкнуло. «Да». «Возможно, тебе мой вопрос покажется странным». Вэл усмехнулась, покачав головой, будто сама не веря в то, что сейчас собирается произнести. «Тебе никогда не казалось, что в зеркалах кто-то мелькает? Ты не замечала раньше чего-то странного?» «Странного? Ты видела в зеркале шмелей?» — среагировала Эл, моментально покрывшись мурашками страха. «Неужели она что-то вчера сделала не так и выпустила на волю монстров?» «Шмелей?» — прищурилась Эл и вопросительно посмотрела на сестру. «Нет, вообще-то. Мне такой сон приснился недавно, что я уже ничему не удивлюсь». Эл хихикнула и махнула рукой. «Так что ты видела?» Эл молчала с минуту, не сводя глаз с сестры, но в итоге передумала что-либо спрашивать, сказав, что ей тоже снились странные сны. Несмотря на то, кем они являлись, вряд ли видеть то, чего, возможно, вообще не существует, считалось нормой. Обе погрузились в свои мысли, образовав уютную тишину. Молчать друг с другом не было в новинку, а потому и Эл, и Вэл просто разглядывали зеркала. Все они казались одинаковыми, за исключением форм и цвета, но ни одно не побуждало схватить его и повесить на зачарованную дверь. «Наверное, Джеку стоит и дальше решать, в какой мир мы отправимся», — сделала вывод Эл, выходя из тайной комнаты. «Наверное», — согласилась Вэл и почти задвинула за собой шкаф, как в глубине комнаты что-то сверкнуло. Сердце сжалось, а дыхание замерло. «Видела?» Разглядывая край своей кофты, Эл подняла голову. «Что?» — спросила она, когда Вэл протиснулась обратно в комнату. «Вэл!» Дернув за цепочку, включая скудный свет, Вэл уперлась взглядом в зеркало, что стояло отдельно ото всех у дальней стены. Оно выглядело одиноким, словно остальные специально держались в стороне, не желая находиться рядом. «Но ведь это абсурд! Как зеркала могут сами решить сторониться другого зеркала?» Эл, иди посмотри. Ей не понадобилось много времени, чтобы тоже заметить его. Казалось, что оно появилось внезапно, из ниоткуда. Затемненная поверхность, грубая и необработанная рама в трещинах, сухая на вид и очень-очень старая, с торчащими в разные стороны сучками. «Я его раньше не замечала», — тихо сказала Эл. «И я. Интересно, что в нем?» Так же тихо ответила Вэл и потянулась к нему. «Не трогай!» — резко воскликнула Эл, и Вэл, подскочив на месте, одернула руку. «Почему?» «Ты посмотри на него! Оно же такое... такое странное! И если честно, мне совершенно не хочется смотреть, что за мир оно скрывает. Наверняка отвратительный». «Ты ничего не чувствуешь?» «Что именно? Что мне неприятно даже находиться рядом с ним?» Эл демонстративно отвернулась. «Да, оно словно нарочно излучает такую энергию, будто не желает, чтобы мы к нему прикасались». Поджав губы, Вэл вопросительно посмотрела на сестру, приподняв брови кверху. «И на что же ты намекаешь?» «Что это странно даже для нас. Вот на что». «Слово «странно» скоро станет синонимом наших имен». Эл усмехнулась, вызвав у сестры улыбку. «Ты права». Вэл кивнула и, еще раз оглядев зеркало, направилась на выход. «Пойдем. Джек сам решит, как и всегда, куда мы отправимся». Покидала Вэл квадратную комнату со скверным настроением и сама не понимала, что больше всего ее тревожит. Еще ни одно зеркало не производило на нее такого эффекта. Одновременно и неприязнь к некрасивой вещи, и огромный интерес, что же может в нем скрываться. И, проходя мимо зеркала, что висело самым первым, она так и не заметила, что мелькнувшая в ней тень ненадолго задержалась в отражении. Когда приехал Джек, сестры побывали в нескольких иных мирах и к своему облегчению не нашли ни одного разлома. Не было и жителей, что расстраивало, ведь это нисколько не приближало их к главной цели — поиску родителей. Джек же в своей привычной манере напомнил об отсутствии артефакта. Несколько раз. И вот вечером, сидя втроем в гостиной перед телевизором, каждый занимался своими делами. Вэл читала книгу, мимолетно ловя себя на мысли, что еще никто не догадался написать историю про иные миры. Эл, поедая попкорн, комментировала передачу, а Джек смеялся над ее выкриками. «У меня к вам есть одно заманчивое предложение», — сказал Джек, потягиваясь, когда все собирались разойтись по спальням. «Утроить посещение миров в день?» Беззлобно пошутила Эл и услышала слева тихий смех сестры. «Даже я не готов пойти на такие крайности», — Джек обворожительно улыбнулся, показывая ямочку на правой щеке. «Вообще-то, вы вместе со мной приглашены на вечеринку в честь Хэллоуина». «Вечеринку?» — хором переспросили сестры и уставились друг на друга. «О, да!» — заметив, как загорелись их глаза, Джек стал еще самодовольнее, если это вообще было возможным. «Мой друг устраивает ее». Джек на секунду задумался. «Не друг на самом деле, а знакомый. Но это не имеет значения». «Мы не знали, что у тебя кроме нас есть еще знакомые». Эл подмигнула ему. «Если это один из работников корпорации, то я, пожалуй, откажусь», — сказала Вэл, прекрасно помня великолепное знакомство с сотрудниками отдела по урегулированию разломов. «Нет, конечно же нет», — заверил их Джек, выставив руки перед собой. Он к корпорации имеет лишь косвенное отношение. Я бы даже сказал, что он просвещенный, не более. «И почему же твой знакомый пригласил нас на вечеринку?» — спросила Вэл. «Он знает, что мы работаем вместе, что вы мои с Дим, и было бы крайне невежливо вас проигнорировать. Он будет рад познакомиться с вами». «Ладно». Вэл легко пожала плечами и ткнула Эл в бок. «Ты как?» «Да я руками и ногами за». Эл засияла, представляя походы по магазинам. Джек похлопал себя по ногам и поднялся. Он почти ушел, но внезапно вернулся назад, откашлялся в кулак и как бы между делом быстро произнес: «Вечеринка костюмированная. Определенной темы нет. Одеваться в соответствии с праздником». «Что?» — выкрикнула Эл. «Костюмы?» Проведя зубами по верхней губе, Джек стал пятиться назад. «Вы уже согласились. Отказы не принимаются. У вас еще целая неделя». Договорил он уже с лестницы и, перепрыгивая через две ступеньки, удалился за поворотом. «Костюмы!» — мечтательно протянула Эл. «Наконец-то!»